Глава 32. Золотая рыбка. «Надо поторапливаться. За мной», — сказала Зия и припустила по коридору. «А, и вот тебе», — она бросила матер голосовой перекодировщик, прихваченный в кабинете Дзина. Робот активировала его и поспешила за Зией, а за ними следовал страж колонна. Прямо за поворотом они наткнулись на взвод королевских гвардейцев. Увидев шагающего страж колонну, один из них выкрикнул: «Вызовите подкрепление!» Зия нацелила пульт на великана и скомандовала: «Страж колонна, расчисти путь!» Гигантский автоматический солдат издал характерно низкий воющий зов и переступил через Зию и Матер, размахивая длинными сегментированными руками. Одни гвардейцы разлетелись по стенам от его ударов, другие спешно ретировались вглубь коридора. Считанные секунды девочка и робот оказались в дверном проеме, ведущем на верхний этаж большого зала музея. Зия оглянулась. С безопасного расстояния она увидела, что Дзин держит какой-то другой пульт, а рядом с ним семенит таксидермист. «Ты дала слово, что не станешь крушить это место», — встревоженно сказал Дзин. «А ты сказал, что поможешь мне выбраться?» — зло усмехнулась Зия. Она повернулась и вместе с Матер выбежала за дверь. Страж колонна последовал за ней. Тут же посетители музея принялись разбегаться кто куда от бесконтрольно разгуливающего стража. Зия посмотрела на спуск, ведущий к выходам. По нему навстречу им поднимался целый отряд гвардейцев со звуковыми ружьями наготове. «Ага, сюда никак», — пробормотала Зия и вытащила омнипод. «Это Зия-9. Можешь найти другой путь вниз?» «Приветствую, Зия-9». «Радар сканирует планировку здания», — прощебетал прибор. «Сбор сведений может занять некоторое время. Пожалуйста, подожди». «У нас нет времени». Зия видела, что гвардейцы почти добрались до верхнего этажа. «Тут вообще есть другой спуск?» — спросила Матер, осматривая окружающую ее обстановку. «Если только прыгать», — сказала Зия, заглядывая за перила и прикидывая расстояние до пола. Затем она обернулась к страж колонии и приказала: «Возьми нас осторожно и прыгни, пожалуйста, на нижний этаж». Страж поднял девочку и робота, перемахнул через ограждение и твердо приземлился на три колонноподобные ноги. Он прыгнул точнёхонько в середину экспозиции тихоходок, опрокинув огромных подвешенных зверей и распугав зрителей. Совершив прыжок, великан поставил Зию и Матер рядом. Судя по звукам, взвод гвардейцев наверху развернулся и кинулся вниз. «Вперед!» — заорала Зия, схватила Матер за руку и покатила ее к заднему выходу. Они расталкивали толпу и мчались к воротам. У самых дверей Зия заметила спешащее снаружи подкрепление королевской охраны и резко развернулась. «Сюда!» — выкрикнула она и протащила Матер прямо между великанских ног страж колонны. Теперь они неслись к главному входу, но Зия видела, что отряд сверху спустился на первый этаж и стремительно настигает их. «Я не вполне уверена, что это наилучшее решение, Зия», — сказала Матер сквозь завывание мотора, мчащего ее вперед на полной скорости. «Еще немножко», — воскликнула Зия. Страж колонны продолжал следовать за ней. Они почти выбежали через центральные двери большого зала, когда Зия кинула взгляд на спас-куртку, выставленную в боковом коридоре. Она замешкалась на пороге. Несколько секунд, и они окажутся по ту сторону дверей. Несколько минут и покинут королевский дворец, еще несколько мгновений, и затеряются в толпе странных жителей Солоса, пришельцев из другого мира. И тут прямо перед ней Матер возник Дзин. «Довольно, Зия-9», — сказал он, размахивая другим пультом управления страж-колоннами. «У меня приказ королевы задержать вас обеих для дальнейшего допроса. Отключи, пожалуйста, своего стража и верни мне пульт». Глава Матер вращалась вокруг своей оси, оценивая сложившуюся обстановку. Королевские гвардейцы наступали со всех сторон. «Прошу прощения, сэр», — произнесла она, — «но я и моя дочь вольны идти, куда нам...» «Да не трать на него время, он просто лжец», — перебила ее Зия, в упор глядя на Дзина. «Ты мне соврал». «Я не лгал», — возразил Дзин, решительно сложив попарно множество своих рук. «Я сказал тебе, что поспособствую всеми доступными мне средствами. Это предполагало мое прошение Ее Величества о твоем освобождении. Но она отказала. Я приношу извинения». «Ну тогда и я приношу извинения». заявила Зия, прищурив на него глаза. Снаружи отряд королевских гвардейцев с ружьями на изготовку взбирался по ступеням главному входу в музей. Душе девочки доносило щелканье каблуков по полированному полу. Это сзади приближалась охрана. Не оборачиваясь, Зия прикинула, что они где-то в середине зала. «Зия, не делай этого!» — произнес Дзин. «Просто сдайся!» «Страж колонны!» — скомандовал Зия. «Отбери у Дзина пульт управления!» Глаза у Дзина расширились от страха, и он метнулся в сторону от когтистой лапы великана. Порхая по всему большому залу, Дзин активировал другие страж-колонны и приказал им отловить робота и девочку, а также обезвредить своевольного товарища. Зия видела, как врезанные в колонны колоссы открывают сверкающие глаза и оживают. По всему большому залу разносились их протяжные громкие кличи. Они высвободили свои огромные тела из футляров и удивительно синхронно выступили вперед. При виде их оставшиеся посетители музея в панике кинулись в разные стороны. В этой суматохе королевские гвардейцы рассыпались по залу и постепенно сбивались в кучки вокруг автоматических великанов. Те же направились в центр зала, круша все на своем пути. Матра оценила хаос, царящий вокруг, и резюмировала. «Наружу не выйти, Зия». «Давай сюда». Зия дернула Матр в сторону зала артефактов. Ближайший страж колонны догнал их, переступил и обернулся, преграждая дальнейший путь. Зия и Матр проскочили между ног гиганта. Другой страж замахнулся рукой в попытке сграбастать Зию, но промазал, и его когти глубоко вонзились в кафельный пол. Чтобы избежать зазубренных когтей, Зия отпустила руку Матр, кинулась за нападающего стража и успела спрятаться за витриной со спасткурткой. Великан крутанулся, ища свою добычу, и случайно уронил подвешенный летательный аппарат. Устройство свисало с балок и казалось игрушкой рядом с громадным роботом. Канаты, держащие машину, полопались один за другим, и она рухнула прямо на витрину рядом с Зией. Выбираясь из-под завалов, девочка заметила, что желтая спаскуртка валяется на полу в груди стеклянных осколков, совсем близко к ней. И тут бодро заговорил омнипод, по-прежнему висевший у нее на запястье. «Куртка», — объявил он, проецируя соответствующую голограмму. «Вид одежды, доходящей до середины бедра или до пояса и закрывающей верхнюю часть тела. В XIX веке в ходу чаще был термин «пальто». В конце XXI века изобретение климаткани повлекло революцию в модной индустрии. Появились новые популярные стили, включавшие куртки без рукавки. Продолжить». Зия с трудом поднялась на ноги. И как раз вовремя. Прямо к ней стремительно приближался страж колонны. Девочка бросилась бежать по выставочному коридору, но оказалось, что он изогнут петлей и соединяется с главным залом. Тут взгляд ее упал на летательный аппарат, свалившийся на витрину. «Судно на воздушной подушке модель С-531, известное также как «Золотая рыбка», продолжал разглагольствовать омнипод. Это транспортное средство, часто именуемое «плавуном», пользовалось популярностью в... «Оно работает», — перебила его Зия, перекрикивая шум. Она забралась под витрину с видавшими виды игрушками Бибу и куклами и направила омнипод на судно. «Попытка связи с транспортным средством и анализ данных. Пожалуйста, жди результата». Откликнулся омнипод. Страж колонны в поисках Зии схватил стеклянную конструкцию целиком и зашвырнул ее через весь музей. «Поторопись!» Зия вскочила на ноги и кинулась к Матр. Громадная ступня обрушилась на витрину, стоявшую между ними. Повсюду полетели осколки стекла и обломки металла. Зия с трудом выбиралась из кучи обломков, когда рядом с ней возникла огромная когтистая рука, зажавшая пульт управления. Ее страж колонны каким-то образом выполнил задачу. Девочка оглядела царящий в музее хаос. Дзина нигде не было видно. «Сломай пульт», — велела она, улыбаясь. Коробочка с кнопками хрустнула в массивном кулаке. Теперь, когда их никто не контролировал, остальные стражи просто бесцельно бесновались, круша все, что попадалось им под руку. Зия стояла и смотрела в три горящих глаза своего воина. «Ты свободен», — заявила она. «Ты больше не подчиняешься ничьим командам. Все ясно? А теперь уходи». Страж колонны громко промычал и вышел из большого зала музея, разбрасывая в стороны битое стекло. «Взять его!» — услышала Зия крик одного из королевских гвардейцев. «Остальные выведите всех, кто еще здесь, и отключите клятые страж колонны!» Зия ринулась в толпу перепуганных посетителей музея, а затем украдкой пробралась за высокую витрину с коллекцией ржавых указателей и вывесок. Оттуда она снова направила омнипод на летательный аппарат. Какой-то страж колонна бросился к ней через весь музей, по пути наступив на несколько гвардейцев. «Валите, стражей! Стражей, валите!» — заорал посреди этой суматохи один из солдат королевы. Гвардейцы принялись палить из своих звуковых ружей по роботам-великанам. И тот, который устремился к Зии, принял первый залп на себя. Одна из его ног разлетелась на куски, отчего он опрокинулся на спину, а по всему залу полетели ошметки и поднялось целое облако пыли. «Судно на воздушной подушке С-531 на связи, хотя способно функционировать только на 49% от изначального потенциала», — проинформировал Омнипод. «Желаешь подключиться к конструкции пользователя?» «Да». Зия помчалась сквозь густое облако пыли в воздухе, схватила на ходу матер и потащила ее за собой к судну. Сучив ей в руки Омнипод, девочка закричала: «Сейчас же подключись к конструкции пользователя!» Зия вскарабкалась на искореженную витрину и пробралась к маленькому аппарату. Она подтянулась по пыльному корпусу и съехала в кабину. В полном согласии с прозвищем машина имела форму о летающей золотой рыбке с откидным верхом. Два потрескавшихся кожаных кресла размещались на возвышении внутри золотистого хромированного тела, а из хвоста выходило несколько плавников и стабилизаторов. «Подвинься, я за руль», — сказала Матер, забираясь в кабину золотой рыбки и сжимая в одной руке омнипод. На голове робота и на омниподе носились огоньки, быстро сменяя друг друга. Зия видела это даже сквозь густую завесу пыли. Второй рукой Матер взялась за штурвал аппарата, а третья открыла люк доступа на приборной панели и вытащила какие-то провода. «Сначала его нужно немного подзарядить», — невозмутимо пояснила она и воткнула кабель в свой корпус. Целый отряд королевских гвардейцев промчался мимо, не обращая на них внимания, и поля изо всех ружей по страж-колонне, который с трудом прокладывал путь прямо к ним. «Нам надо спешить», — подгоняла Зия, неподалеку огромная нога разворотила чей-то подвешенный скелет. «Еще несколько секунд. У меня всего 3 рабочие руки», — ответила Матер, нажимая на кнопку на приборной панели. Из дырявых динамиков вырвалась громкая музыка. Робот приглушил звук аудиопроигрывателя и принялась быстро и последовательно нажимать на какие-то другие кнопки. «Ой, не знаю, Зия, что из этого выйдет. Машину не заводили целую вечность». Дворцовая охрана тем временем расправилась со стражем, направлявшимся в их сторону, отстрелив ему голову. Безголовый великан бестолково закрутился на месте и врезался в своего товарища, который, в свою очередь, завалился и начал крениться прямо на их суденышко. «Надо завести эту штуку срочно!» Зия застучал руками по панели. Над ними угрожающе нависла тень падающего гиганта. «Получилось!» — пропела Матер, и золотая рыбка испустила булькающий звук, а на ветровом стекле появилось голографическое меню. Затем аппарат приподнялся примерно на метр над грудой мусора и начал двигаться, таща за собой болтающийся хвостовой плавник. Неимоверного размера страж-колонна обрушился прямо туда, где только что было суденышко. Колосс ударился об пол со всего маху, так что весь музей сотрясся до самого основания. Матер развернула судно и направила его к заднему выходу. Ловко и искусно лавируя между группами гвардейцев, которые в творящемся повсюду хаосе сосредоточились на обезвреживании оставшихся страж-колонн, она провела рыбку к дверям. Не вполне исправный аппарат с Матер за штурвалом пролетел через королевские сады, мимо зевак и деревьев, задевая за сучья и оставляя после себя след из обломанных веток и оборванных листьев. «Низкий уровень топлива», — сообщило судно невнятным голосом. «Необходимо немедленно остановиться и заправиться». «Да ты издеваешься?» — воскликнула Зия и оглянулась через плечо. Похоже, их никто не преследовал. «Аппарат работает на топливе с водной основой», — сказала Матер, с трудом держа машину в равновесии. Хвостовой руль был сломан. Они влетели в сад каких-то трубчатых созданий. «В данный момент он питается от меня. Надеюсь, мы сможем дотянуть до безопасного места и дозаправиться. Просто будем надеяться, что судно не развалится, прежде чем дотащит нас до этого самого безопасного места».